Глава вторая. Соль во второй октаве. Утром, едва я вошла в вестибюль, мой взгляд зацепился за яркое объявление на стенде. «Новый набор в школьный хор. Прослушивание сегодня в 17:00 в актовом зале». «Елена, что зависло?» — окликнул проходивший мимо мой одноклассник Ерохин. «Хочешь в хор записаться? Давай, мы придем поржем». «Иди ты своей дорогой!» — отмахнулась я. Несмотря на задиристый характер и почти никогда не закрывающийся рот, Ерохин был представителем отряда «Шут классный обыкновенный» и потому особой опасности не представлял. О том, что он выполнит свою угрозу и придет на прослушивание, тоже можно было не беспокоиться. Ясно же, это обычный треп в стиле «что вижу, о том и пою». То есть петь-то он, кажется, как раз и не собирается, в отличие от меня. Проторчав у объявления, я едва не опоздала на химию, влетела в класс, когда учительница уже водила глазами по журналу, выбирая жертву для вызова к доске. Я водрузила рюкзак на парту и даже не успела опуститься на стул, когда услышала: «Елена!» Вот она, месть за опоздание. Так и не успев сесть, я оставила рюкзак прямо на столе и направилась к доске. «Виды растворов», — объявила химичка, и я облегченно вздохнула. Тема совсем легкая, я ее даже не учила, запомнила на предыдущем уроке. Бодро отрапортовав все, что знала, я вдруг вздрогнула от внезапной догадки. Училка не успела рассказать нам об эмульсии и суспензии, велев прочитать о них в учебнике самостоятельно, а я этого не сделала. «Следующий вид раствора — эмульсия», — неуверенно начала я, но химический бог вдруг смилостивился надо мной. «Я вижу, что ты знаешь», — прервала учительница. «Садись, пятерка». Не веря своей удаче, я убралась за парту, наконец-то села и стянула вниз рюкзак. А потом шепотом поделилась с Ленкой, моей подружкой, и по совместительству соседкой по парте. «Представляешь, эмульсию с суспензией я как раз и не знала». «Дуракам везет», — философски отозвалась она. Я не обиделась, все еще пребывая в эйфории от неслыханного везения. «Видела объявление о хоре?» — спросила я. «Давай пойдем, поприкалываемся». Предлагать идти прослушиваться в хор на полном серьезе мне было как-то неловко. «Пойдем», — неожиданно согласилась Ленка, и я вспомнила, что она пару лет назад окончила музыкальную школу. Я тоже посещала это славное образовательное учреждение целых 4 года. Поступила я туда совершенно самостоятельно. В нашу подготовительную группу детского сада пришли преподаватели и по очереди вызывали всех в актовый зал на прослушивание. Видимо, мои данные никого не поразили. Меня приняли со странным статусом кандидата. В 6 я не понимала толком, что это значит, и была страшно довольна. Придя домой, я с гордостью заявила, что поступила в музыкальную школу и теперь кандидат. Мама и бабушка надо мной посмеивались, но в сентябре послушно отвели в музыкалку. Она располагалась в небольшом одноэтажном здании, стареньком, но очень уютном, со скрипящими деревянными половицами и окнами, выходящими в заросший садик. Учиться мне нравилось, и бросать музыкальную школу я не хотела, хотя никакими успехами похвастаться не могла. Целый месяц играла одну и ту же пьесу на специальности. На уроках сольфеджио за музыкальные диктанты, когда задавали записать нотами сыгранную преподавательницей мелодию, никогда не получала выше 3. На хоре, когда мы разучивали итальянскую песню «Санта Лючия», не смогла взять соль во второй октаве. В итоге, когда стали готовить отчетный концерт, меня решили на него не брать. В конце урока учительница раздавала всем униформу — синий бант в белый горошек и ленточку, чтобы завязать его на шее под воротничком белой блузки. Так, по замыслу школы, хор выглядел бы единым коллективом. Дойдя до меня, училка помедлила и прошла мимо со словами: «А тебе еще рановато!» Каким это стало ударом! К хоровому пению я была в общем и целом равнодушна. Объектом моих мечтаний являлся бант, в котором мне ужасно хотелось покрасоваться на сцене. Я вышла из класса от расстройства, не замечая ничего вокруг, оглушенная и потерянная. Меня одну не взяли на отчетный концерт. Я пою хуже всех и недостойна даже выступления в хоре. Дойдя до раздевалки, я решительно повернула обратно. Я этого так не оставлю. Вернувшись в класс, я робко попросила собиравшую ноты учительницу: «Возьмите меня, пожалуйста, на концерт. Я буду очень стараться». «Ну ладно». Она махнула рукой и выудила из пакета заветный бант. «Держи». Вне себя от счастья я поблагодарила ее и поскакала одеваться. Все же на концерт и надену синий бант в белый горошек. Вопрос несоответствия моих вокальных данных общему уровню волновал меня в последнюю очередь. Я благополучно выступила на отчетном концерте, где покрасовалась в белой блузке и пресловутом банте. Вряд ли я сильно испортила своим неидеальным пением общее звучание, зато очень порадовала пришедшую поглядеть на меня маму. А злосчастный бант постигла печальная участь. Гладя его перед тем, как вернуть, мама поставила утюг на слишком большую мощность и сожгла. Мы аккуратно обрезали обгоревший край и смотали его так, чтобы ничего не было заметно. Я страшно переживала, но учительница собрала банты, не глядя, чем спасла меня от позора. Так, ни шатка, ни валка, я отучилась в музыкалке целых 4 года. В последний год моего посещения этого заведения мама поставила условие: «Если экзамен по специальности в конце года сдашь на 3, я тебя из музыкальной школы забираю. Какой смысл время терять, если ты все равно заниматься не хочешь?» Заниматься я и правда не особенно хотела, но бросать музыкальную школу тоже. Я не поверила маминым угрозам и продолжила учиться в прежнем режиме. В мае закономерно сдала экзамен по специальности на 3. Видимо, поставить мне 2 там просто не могли, хотя я этого вполне заслуживала. Тогда-то я и убедилась, что мама вовсе не шутила. Дома разразился грандиозный скандал с криками и слезами, но он ни к чему не привел. Мама осталась непреклонна. Напрасно я клялась и божилась, что на следующий учебный год непременно исправлюсь. Я уже обещала это много раз и, честно говоря, сама себе не верила. Когда ссора утихла, я вышла на улицу, в полном одиночестве гуляла по двору и никак не могла поверить, неужели я больше в музыкалку не пойду? А ведь совсем недавно мы с мамой покупали нотные тетради. Только одно воспоминание грело мое сердце. Мальчишка, ходивший со мной в один класс по сольфеджио. Ни он, ни я не блистали идеальным музыкальным слухом. Мы, троечники, интуитивно старались убраться подальше от учительского пианино. За последний стол у шкафа. Так как сидеть мальчику с девочкой было не камильфо, опоздавшему приходилось устраиваться где-нибудь в другом месте. У мальчишки имелось преимущество. В том же кабинете он занимался специальностью, и опередить его в этот день было невозможно. Когда являлась я, он уже победно восседал за последним столом и оттуда с вызовом смотрел на меня. Отыгрывалась я на 2-м уроке сольфеджио в неделю. Специально приходила пораньше, чтобы занять заветное место, и тогда уже наступала моя очередь торжествовать. Однако сидеть за последним столом было так удобно, что вскоре мы с ним плюнули на школьные условности и садились рядом с тем, кто пришел раньше, вызывая удивленные взгляды и перешептывания девчонок. До обвинений во влюбленности дело не дошло, но повод для сплетен мы подарили серьезный, хотя все наше общение сводилось к списыванию во время музыкальных диктантов. А так как ни он, ни я толком не умели их писать, то просто копировали друг у друга ошибки, за что нас потом здорово ругала учительница. Такой у меня имелся не слишком удачный опыт приобщения к музыкальному искусству. Видимо, в глубине души я чувствовала некоторую неудовлетворенность, поэтому и предложила Ленке посетить прослушивание. Естественно, в порядке прикола. Представить себе, что кто-то из нашей школы явится записываться в хор добровольно и на полном серьезе, я не могла. Однако, когда мы после уроков заявились в актовый зал, я была неприятно удивлена. На первом ряду сидел народ. Конечно, одни девчонки, но никто и не думал прикалываться. Все послушно подходили по очереди к тетеньке за роялем и пропевали сыгранные ею ноты и их сочетание. Мы устроились подальше от сцены, поближе к выходу, чтобы в случае опасности можно было незаметно скрыться. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Куда я попала? Сейчас меня и отсюда вышибут с позором. «Может, пойдем?» — шепотом предложила я, но было уже поздно. Тетя нас заметила. «Девочки в последнем ряду!» — позвала она. «Хватит прятаться! Идите сюда!» Мы нехотя поднялись и пошли к ней. Ленка поднялась на сцену, непринужденно встала у рояля и блестяще исполнила все, что сыграла ей тетя. «Очень хорошо!» — похвалила та. «Кто у нас еще остался?» Поняв, что не осталось никого, кроме меня, я встала и как на заклание побрела к роялю. Первая же спетая нота показала даже мне самой, чудо не произошло. За прошедшие после музыкальной школы несколько лет я чудесным образом не научилась петь. Голос дрожал, и даже мне было слышно, что я безбожно фальшивлю. «Хорошо», — уныло проговорила тетя, тоном, явно говорившим об обратном. «Ну что ж, один голос мне очень понравился», — она кивнула на Ленку. «А в целом вы молодцы, я никого отсеивать не буду, беру всех». И тут от входа в актовый зал раздался мальчишеский голос. «Я не опоздал?» «О, хоть один юноша появился!» — обрадовалась хоровичка. «Пожалуйста, проходите, молодой человек!» «А с нами она по-простому, на «ты»,» — шепотом поделилась я с Ленкой. Та только фыркнула. «Сейчас, наконец, поприкалываемся!» — потерла ладони я. «Представляешь, как он сейчас будет распеваться?» Но меня ждал облом. Поприкалываться не удалось. «Правда, прослушивание уже окончено», — продолжала щебетать тетя за роялем. «Но я и так верю, что у вас прекрасный голос и слух. Иначе вы бы сюда не пришли». «С какой стати?» — громко возмутилась я. Ленка толкнула меня локтем в бок, и я невольно умолкла. «Ты это слышала?» — уже тише осведомилась я и передразнила хоровичку. «И так прекрасный голос! А если ему медведь в детстве на ухо наступил?» «Зачем тогда приходить?» — резонно спросила подруга. «По глупости или по приколу?» «Как я?» — хотела добавить я, но вовремя остановилась. Ленка взглянула на парня и быстро отвела глаза. «Дураком не выглядит», — вынесла она свой вердикт. «Значит, или раньше музыкой занимался, или просто очень в себе уверен». Я скользнула по новичку смазанным взглядом, чтобы он не почувствовал к себе повышенного внимания, и обомлела. В реальной жизни я еще таких красавчиков не видела, только на экране. Классические черты лица римского легионера, тонкий взгляд холодных стальных глаз, темные волосы, чуть длиннее принятого, довершали образ. «Это вообще кто?» — озадаченно пробормотала я. «Вроде я его раньше в школе не видела». «Может, новенький?» — предположила Ленка. Нашу увлекательную беседу прервал голос преподавательницы. На сегодня все свободны. Жду вас завтра в это же время на первое занятие». Я плелась домой, цепляя ногу за ногу. Почему никак не получается открыть, в какой сфере у меня талант? Вот и сегодня получила очередной щелчок по носу. За что ни возьмусь, ничего не выходит. Может, мне уже хватит пробовать то одно, то другое? Надо сосредоточиться на чем-нибудь одном. Но вдруг я выберу не то, что нужно. Скажем, оставлю танцы, а потом окажется, что я к ним катастрофически не способна. Или буду ходить только на хор, а потом меня не возьмут на концерт. Понятно же, что его организовали не просто так, а для всяческих выступлений и прочей школьной самодеятельности. Нет, лучше я проверю свои таланты в разных областях, а потом уже выберу, останусь там, где у меня будет лучше всего получаться. И там, где мне самой будет нравиться, конечно. Скажем, прорежется у меня голос и слух, распоюсь я на хоре соловьем, а начнется такая тоска, что я сама сбегу без оглядки. Пока попробую все, а там видно будет. В тот день мне никуда больше не надо было идти, и я провозилась с уроками до самого вечера. Совсем уже было заснула над учебником истории «Экономическое развитие стран Западной Европы в начале XX века – редкостная скукотень», когда в стекло вдруг ударил сноп яркого света. Я подскочила на месте и ринулась к окну, уже догадываясь, что там увижу. Так и есть. Это на катке врубили освещение. Не зря целую осень копали траншеи и прокладывали кабели, разворотив весь двор. Но когда они только успели его залить? Наверное, днем, когда я в школе была. Видимо, сидели наготове, только и ждали первого морозца. «С такой иллюминацией ночью не заснешь», — проворчала я, когда ко мне подошла мама и тоже с любопытством посмотрела в окно. «Вряд ли каток будет работать по ночам», — успокоила она. А на льду тем временем, как по мановению волшебной палочки, появились первые посетители — и взрослые, и подростки, вроде меня, и совсем маленькие детишки детсадовского возраста. «Такое впечатление, что все на низком старте стояли», — недовольно заметила я, — «с коньками на изготовку». «Конечно», — пожала плечами мама, — «все же видели, что каток скоро откроется, вот и готовились». «Только мы не подготовились». «Да», — вздохнула она, — «упущение. Обещаю исправиться». «Не надо», — испугалась я, совсем забыв, что недавно всерьез подумывала, не записаться ли в хоккейную команду. «Не хочу я ни на какой каток». «А при чем тут ты?» — деланно удивилась она. «Может, я про нас с папой говорю?» Я изумленно уставилась на нее, не веря своим ушам. «Вы пойдете на каток?» — только и смогла выговорить я. «А что такого?» — обиделась она. «Мы, когда только познакомились, очень даже прилично катались. Или ты считаешь нас уже слишком старыми?» «Ничего я не считаю», — смущенно пробормотала я. «Вот и идите на свой каток, а меня оставьте в покое». «Посмотрим», — махнула рукой мама, выходя из комнаты. Я попыталась вернуться к английской промышленности начала прошлого века, но вскоре поняла, что прочитанное проскальзывает мимо моего сознания, и с досадой захлопнула учебник. Ноги сами собой понесли меня к окну. Хоть и спорила я с мамой, на каток мне в глубине души очень хотелось. Я с завистью смотрела, как лихо рассекают по льду даже маленькие дети, и не верила, что когда-нибудь смогу научиться так же. Впрочем, танцевать я тоже когда-то не умела. «И сейчас не умеешь», — ехидно заметил внутренний голос. Я отмахнулась от него и заставила себя вернуться к учебнику. Со всеми этими увлекательными занятиями я совсем школу на последнее место отодвинула. Сегодня на химии чудом не опозорилась. Если бы химичка выяснила, что я на суспензиях и эмульсиях ничего не соображаю, светил бы мне трояк. А трояк по химии, в которой я и так не особенно сильна, был бы совсем не в кассу. Так что, дорогая, танцы, песни и коньки — это, конечно, хорошо, но уроков тоже никто не отменял. Бодро сказала я себе и, выкинув из головы каток, снова открыла учебник.